Глава четвертая. Он не помогал искать. Он вел жертву в логово, и я, как последняя простофиля, пошла за ним. А теперь что? «Ты», — прошептала я, и слово застряло в горле, перекрытое осознанием жгучего предательства, куда более страшного, чем весь жар здешних земель. «Я», — подтвердил Огнебог, и пламя в его глазах полыхнуло ярче. «Отдай мне мое, иначе не уйдешь отсюда». Ошеломление длилось лишь миг. Оно сменилось закружившей пургой ярости, такой всепоглощающей, что мир на секунду померк. Предательство, глупость. Но больнее всего колола эта унизительная нежность, что я позволила себе ощутить. Но думать об этом было не с руки. Усилием воли я заморозила чувства. Осталась только слепящая злость и решимость. Последнее мгновение было у меня в руках. Оставалось лишь вырваться отсюда, чтобы повернуть колесо. «Вор!» — крикнула я, и голос заполнил пещеру, отразившись от стен ледяным эхом. «Ты не просто украл! Ты надел личину, обманул! Ты заставил благодарить тебя! Дал надежду, а теперь хочешь ее уничтожить? Заставить меня смотреть, как мир поглотит тьма, с которой ты сговорился?» Я не думала, действовала. Холод вырвался наружу, я швырнула в Огнебога сгусток обжигающего мороза, выкрикивая заученные слова проклятий. Ледяные осколки понеслись к предателю. Он не уклонился. Пламя в глазах лишь дрогнуло. Огнебог махнул рукой, и перед ним взметнулась стена огня. Мои льдинки, не долетев, с шипением обратились в пар. Я ринулась вперед, держа в одной руке ледяной кинжал, а другую сжав в кулак, покрытый инеем. Мой враг только усмехнулся и не стал препятствовать. Я била, поэтому невыносимо спокойному лицу, по груди, что еще недавно была опорой, каждый удар отзывался болью в костяшках, но я не останавливалась. «Да не крал я твое мгновение!» Голос прорвался сквозь шум в ушах. Огнебог отклонял мои удары, не нанося ответных, лишь закрываясь предплечьями, обжигая кожу при каждом соприкосновении. «Врешь! Вор! Лжец! Предатель!» Я искал свое. Он попытался перехватить мои кисти, но я вырвалась, оставив на его ладони полосы обморожения, которые тут же задымились и затянулись. «Какое еще свое? Есть только одно последнее мгновение года. А еще есть первое». Я застыла на миг, сбитая с толку этой бессмысленной фразой, но ярость была сильнее. Обман. Еще одна уловка. «Прочь!» — прошипела я и, собрав остатки силы, ударила в пол. От морозного удара по каменным плитам побежала паутина трещин, заполняющаяся синеватым, смертоносным сиянием, которое устремилось прямо к ногам Огнебога. В пламенных глазах мелькнуло что-то похожее на печаль и усталость. Он не стал прыгать. Вместо этого шагнул навстречу ледяному свету. Его сапоги, коснувшись морозной магии, вспыхнули багровым. Лед не просто растаял, с грохотом взлетел, превратился в капли воды, тут же испарившиеся от соприкосновения с горячим полом. За миг Огнебог преодолел разделявшее нас расстояние и встал прямо передо мной. Я замахнулась для последнего, отчаянного удара, но воин оказался быстрее. Поймал мою руку в полете, а другой обвил стан. Хватка была как тиски. Я кричала, вырывалась, брыкалась, чувствуя, как жар опаляет кожу сквозь одежду. Оттолкнулась, пытаясь упасть на спину и уйти от соприкосновения. Не вышло, но мы свалились на тот самый стол, где до этого находилось мое сокровище. Огнебог прижал меня к холодному камню своим весом, обездвижив. Я лежала, задыхаясь, сжимая в похолодевшей ладони последние мгновения года, а он возвышался надо мной. Бог огня, чьи глаза пылали так близко, что обжигали душу. Но слезы гнева и унижения жгли куда сильнее, чем его пламенный взгляд. «Успокойся», — сказал он, и дыхание коснулось моего лица. «Я не твой враг, ясно. Я никогда не крал твое сокровище. Я искал свое, которое забрали, положив вместо него не тающую льдинку». «Не верю», — выплюнула я, и голос звенел от напряжения. «Ты все подстроил. Волков сам наслал, чтобы героем показаться, заманить сюда и погубить». Огнебог не рассердился, но на лице, искаженным отцветами внутреннего пламени, мелькнуло что-то вроде горького раздражения. «Замолчи и слушай, снежная слепота», — проговорил он с явным нетерпением. «Ты думаешь, только у вас, у зимних, есть своя драгоценность? У меня тоже есть. Первое мгновение наступающего года». Я замерла, не в силах сдержать любопытство, которое прорвалось даже сквозь злость. «Первое мгновение? Я никогда о таком не слышала». «Без последнего не закроется круг, да», — продолжал он, и слова падали искрами, прожигая дыры в моем невежестве. «Но без первого не откроется новый. Оно — искра в очаге мира. Первый вздох, первый толчок. В последнем — итог, покой, обещание. В первом — начало, рывок, усилие. Без него колесо года, даже если его толкнуть, просто скрипнет и остановится. И наступит тьма». Он на мгновение замолчал, и пламя в его глазах померкло, стало похоже на тлеющие угли. «Из-за льдинки я подумал, что это вы, зимние, украли, сговорившись с тьмой. И пошел искать пропажу, чтобы не воцарилась вечная ночь, которой ты так боишься. А нашел тебя. И услышал, как ты проклинаешь меня за кражу, которой я не совершал». Огнебог ослабил хватку, приподнялся, давая мне вздохнуть, но не отпуская полностью. Его взгляд стал пристальным. «И тогда я понял, зимние ни при чем, и что твоя пропажа и моя — искры одного костра. К тому же ты так меня обругала». Тут в его голосе пробилась та самая странная, сдавленная нота, предшествующая кашлю. «Теперь я понимала, это было веселье?» «Что я чуть не сгорела от смеха. Вот и решил привести тебя сюда, чтобы отдать твое, и чтобы ты помогла найти мое. Наши беды общие, ясно». Я перестала вырываться. Смысл слов медленно просачивался в затуманенный разум, туда, где еще мгновение назад бушевала злая метель. «Почему? Почему сразу не сказал?» Огнебог Велигор снова усмехнулся. И на этот раз в звуке явственно слышалась усталая горечь. «А ты бы поверила? Пошла бы со мной, богом огня, в мое логово, чтобы найти свою пропажу. Или сразу бы кинулась в бой, как сделала только что?» Я опустила глаза. Ответ был очевиден. Нет, ни за что. Я бы сражалась до последнего вздоха, даже зная, что это бессмысленно. Велигор, наконец, отпустил меня. Отступил на шаг, давая свободу. Я медленно села, все еще сжимая в ладони свою ледяную находку. Ее полный надежды свет струился сквозь пальцы. «Значит, есть кто-то третий», — тихо сказала я, и события, наконец, принялись сплетаться в четкий узор. «Кто-то, кому выгодна вечная ночь, забрал оба мгновения. Подбросил тебе наше, а нам твое. Уголек?» Я вспомнила черную потухшую головешку на камне в ледяной пещере. «Мое мгновение выглядит как капля раскаленного металла», — сказал Огнебог. вечно живая искра, совсем не похожа на уголек. «Ну и это выглядело иначе», — воскликнула, поднимая льдинку. «Дома она как песчинка звездного света». Меня осенило. Я сунула свободную руку в глубокий карман, туда, где лежало то самое доказательство кражи, что я прихватила с собой в качестве обвинения, чтобы кинуть в лицо Огнебогу, когда встречу его. Сейчас, конечно, так делать не собиралась. Пальцы нащупали маленький шершавый обломок. Я вытащила его. Неказистый, черный, казалось, совершенно мертвый уголек. Но в ту же секунду, как тот оказался на воздухе, случилось невероятное. Он дрогнул и обжег мне пальцы невыносимым жаром, таким непохожим на рассеянную теплоту вокруг. «Ай!» Уголек упал на каменный пол с тихим стуком. Огнебог замер. Медленно, будто боясь спугнуть, опустился на колени. Его большая сильная рука потянулась к невзрачному кусочку дерева, осторожно взяла потерянное сокровище, и тогда уголек ожил. Из его глубин сквозь трещины пробился слабый, но упрямый красноватый свет. Он стал теплым и живым, форма округлилась, превратившись в маленькую каплю, внутри которой сменяли друг друга золото и медь. Первое мгновение года. Оно сияло маленьким солнцем. Пламя в глазах Велигора больше не пылало яростью. Там светилось облегчение. «Это правда оно», — прошептал Огнебог. «Мы смотрели друг на друга в мягком сиянии двух мгновений — начала и конца, огня и льда, лежащих в наших руках. Враг оказался союзником, кража — ловушкой для нас обоих. И теперь, когда сокровища были найдены, оставался один вопрос. «Кто?» — тихо спросила я, вставая. Злость внутри смерзлась в холодную ясную решимость. «Кто это сделал? И где он сейчас, когда до поворота колеса?» Я попыталась почувствовать бег времени. Осталось так мало. Огнебог поднялся, осторожно зажав в кулаке живую искру. Его лицо снова стало хмурым. Это была суровость воина, идущего на решающую битву. «Тот, кто жаждет не власти огня или царства зимы», — сказал он мрачно. «Тот, кто хочет пустоты, тишины, вечной ночи, и у него есть все, чтобы ее призвать». «Это тьма!» — воскликнули хором. Оба мгновения были у нее в руках, и она оставила их там, куда каждому из нас путь заказан, — добавил Велигор. Про себя я решила называть его прежним именем. «Если бы не твой подземный ход, мы бы так и остались по разным берегам реки», — прошептала я, осознав, что поиски с самого начала были обречены на провал. Огнебог протянул мне свободную руку не для поддержки, для скрепления союза и признания равенства. «Бежим, ясно, к месту, где сходятся границы. У нас еще есть шанс все исправить».